Глава 19. Все шло отлично. На мой взгляд, Тецуо слегка перемудрил, когда пригласил на нашу встречу еще и мечника со своей командой. Уже перебор. У нас и так банда есть. Здоровенный противник Усора, ребята с длинными волосами и велосипедными цепями да бейсбольными битами. Но Тецуо у нас сторонник принципа «кашу маслом не испортишь» и банд много не бывает. Как говорится, шоу must go on. В результате на выходе у нас шикарная сцена «Богиня меча Сора против демона-мечника». Для тех, кто не в курсе и не понимает всю значимость такой вот сцены, короткая история. У одного феодала был мастер чайной церемонии. И был он таким искусным мастером, что феодал жаловал ему два меча и звание самурая. Однако же мастер не умел биться на мечах и никогда не учился этому. И когда феодал поехал в столицу, он взял мастера с собой. Обязанный носить мечи, мастер неминуемо столкнулся на улице с каким-то ранином, который, видя, что тот не умеет обращаться с мечами, вызвал его на дуэль. Мастер чайной церемонии понял, что сегодня он умрет, но не хотел, чтобы его смерть пала пятном на репутацию его хозяина. А потому он попросил отсрочить дуэль и пошел по городу в поисках учителя фехтования. Зайдя в дадзё, он поклонился и попросил учителя помочь ему, научить его, как умереть правильно. Он знал, что не сможет научиться сражаться и не испытывал иллюзий насчет исхода поединка с опытным воином. Ему просто нужно было умереть с достоинством, не бросив тени на репутацию своего сюзерена. Удивился учитель фехтования и заметил, что обычно к нему приходят, чтобы научиться побеждать, но чтобы научиться умирать, и попросил рассказать свою историю. Мастер чайной церемонии рассказал, в чем дело и почему он желает научиться умирать правильно. Задумался учитель фехтования и попросил мастера в обмен заварить ему чаю. В конце концов, он же мастер чайной церемонии, не так ли? Чайный мастер знал, что через несколько часов он умрет, и это будет самая последняя чайная церемония в его жизни, потому он сделал все как надо. Пришел в верное состояние духа и тела, аккуратно снял верхнюю одежду и сложил ее, поклонился, разложил все принадлежности и начал готовить чай. И, следя за его уверенными, точными и мастерскими движениями, видя, как сосредоточен человек, принявший свою смерть, учитель фехтования упал перед ним на колени. «Вот ты!» — воскликнул он. «Тебе не нужно учиться умирать, ты уже все умеешь! Мастер однажды, мастер во всем!» И потом учитель фехтования объяснил мастеру чайной церемонии, что перед поединком ему надо просто прийти в то же самое состояние духа, в которое он приходит во время чайной церемонии. Аккуратно снять верхнюю одежду, перевязать рукава рубашки, снять гетто с ног, положить их вместе, поднять меч над головой и закрыть глаза, чтобы не отвлекаться ни на что. И как только ты услышишь его крик, рубани мечом. Это и будет взаимное убийство, и ты не опозоришь имени своего господина, так сказал учитель фехтования. Мастер чайной церемонии так и сделал. Он пришел к условленному месту, аккуратно снял верхнюю одежду, подвязал рукава, снял гетто и ступил ногами на землю. В последний раз выдохнул свежий воздух весны, поднял меч над головой и закрыл глаза, готовый умереть. Все это он делал так, словно бы наливал свой любимый чай, и лепестки сакуры кружились над ним. И когда его противник, молодой ранин, поднял свой меч, то он внезапно увидел, что не может атаковать, что любая атака закончилась бы его смертью. Ранин опустил меч и признал свое поражение. А чайный мастер и учитель фехтования подружились и еще долгое время прожили, приходя друг к другу в гости и радуя своим мастерством. И на наших глазах произошло что-то в этом духе, что-то из совсем древней Японии, оттуда, где слово «честь» не являлось пустым звуком, а если ты взял в руки меч и поднял его над головой, значит, уже воин, и любое снисхождение будет считаться оскорблением. Что-то традиционное, вызывающее уважение даже в глазах у отпетых бандитов и негодяев, что-то, о чем потом, спустя годы, все участники будут рассказывать своим внукам истории и легенды, что-то, трогающее душу и задевающее самые глубинные струны загадочной души нихонца. Глядя на Сору, стоящую над колено преклоненным мечником, что-то переворачивалось в душе. Понимание, что в этой истории нет победителя и побежденного, а есть два человека, которые так глубоко понимают эту жизнь, что отказались соперничать за выживание, отказались от подлых трюков и ударов в спину, от нелепых оправданий и побега. Мы словно вернулись в те времена, когда слово самурая о том, что он вернется в 5 вечера, чтобы его убили, а пока сходит подышать воздухом, выпить последнюю чашку чая и написать хокку, было действительно словом, и никто никогда не нарушал его, купив билет на самолет и сменив паспорт и уехав в Китай. Другие времена, другие люди. «Ну что вы?» говорит Сора и садится прямо на пыльный асфальт рядом с мечником. «Вы все сделали правильно. Прошу вас, встаньте. Я не знаю вашего имени, а ведь вы старше меня. Меня зовут Сора. Я из школы меча Катори Синторю». «Я Широ, Юго Синкагерю», представляется Широ. «Позор мне старому, но я так рад, что вы молодежь, что среди вас есть такие, как ты. Я словно вернулся во времена истинной славы меча. Сора-сан, позвольте мне выразить восхищение. Кто бы ни был ваш уважаемый учитель, я надеюсь однажды разделить с ним чашечку теплого саке, ведь он вырастил в вас дух мечника». «Широ-сан, вы вгоняете меня в краску», — говорит Сора. «Вставайте, неудобно же». «Хорошо, дочь меча, но только потому, что современные правила совсем затмили настоящий этикет», — ворчит Широ, поднимаясь на ноги и подбирая лежащий рядом меч. «В былые времена я бы лежал у дверей вашей школы, как побитый пес, с утра до ночи». Он вкладывает меч в ножны и протягивает его Соре. «Великолепный клинок», — говорит он, — «позвольте взглянуть на ваш». «Да, конечно». Сора протягивает свой меч рукоятью вперед. «Если бы японец хотел, ему просто достаточно было бы довернуть кисть и разрезать Соре запястье, но это мои параноидальные мысли. Все тут нанятые Тецуо актеры, и играют они просто супер. Вложился сутенер в антураж, не пожалел денег. Сцена вышла что надо, аж мурашки по спине». Вон у операторов слюноотделение началось, как у собаки Павлова при виде куска мяса. «Как я и думал», — Широ с поклоном возвращает меч владелице, — «вы нарочно оставили себе клинок похуже, вы». Он вздыхает и пытается снова опуститься на колени, но Сора подхватывает его и останавливает. Он сопротивляется, но Сора держит его крепко. По щеке японца стекает слеза. «Отпустите меня, Сора-сан», — говорит он, и Сора тотчас отступает на шаг. «Я больше не буду падать на колени перед вами. Я понимаю, что ставлю вас в неудобное положение, но ваш поступок, он достоин прежних времен». «Спасибо, Широ-сан», — Сора кланяется в ответ, и я, наконец, понимаю, что могу дышать. Все это время я бессознательно задерживал дыхание». «Если Сора-сан позволит, то я бы мог и сам вместе со своими людьми разобраться с этими ушлепками», — кивает Широ на всеми забытых мотоциклистов во главе с разрисованным громилой. «Нет необходимости марать свой клинок такой низкой кровью». «Извини, Широ-сан, но у нас к ним дело», — мотает своей головой Сора, вкладывая свой меч в ножны. «Но мы быстро, потом делайте с ними что хотите». «Если что-то еще потом останется», — ворчит Касум, раздосадованная, что осталась без дела. «Сдаемся! Мы сдаемся!» — раздается крик, и мы с Сорой переглядываемся. Как-то быстро все прошло. Нет, сцена с мечником — это просто прекрасно, но все остальные подозрительно быстро отвалились в стороны. Как там про ружье и сцену? Должно же оно выстрелить. А тут у нас около десятка крепких ребят с битами и арматуринами, с велосипедными цепями и кастетами, а по итогу пшик. Нет, я понимаю, жизнь — это вам не кино, и в жизни нет идиотов раз за разом кидаться на верную смерть. И еще, техника безопасности, конечно же. В сваре можно и покалечить кого, особенно если с одной стороны дилетанты, а с другой сам чай со своей сестренкой. Они, кстати, молодцы, стоят сзади и не отсвечивают, даже Косум свой фонтан красноречия и сарказма заткнула. «Не надо нас рубить!» — поднимает руки здоровяк, который с ног до головы в татуировках, его тесак глухо лязгает об асфальт. «Она в подвале!» — тут же торопливо добавляет второй, стоящий рядом. «Ничего с ней не случилось, то есть... пристегнули мы ее к батарее, но она сама попросила!» «Так, — говорю я, — понимая, что она в план не входила. Что еще за самодеятельность? Кимико сейчас на студии в павильоне «Зимние цветы Хоккайдо» снимает клип или аудио записывает. Или Тецуо сумел найти способ ее сюда привести, к батарее пристегнуть? С одной стороны, было бы прикольно, и как я сам об этом не подумал. Не просто символическое спасение путем отнятия контракта, а самое настоящее — с заложницей и прочим антуражем барышни в беде. Но не подумал, не попросил у Шики на полчаса Кимико, не объяснил ей самой, решил сюрприз сделать. Неужели Кимико сама догадалась и с Тецу за моей спиной договорилась? Буду удивлен. В кармане тренькает телефон. Лезу в карман и достаю гаджет. «Да где вы, черт возьми?» «А Тецу? Странно». «Да что тут происходит, черт возьми?» Из здания выходят две девушки. Сразу бросается в глаза контраст. Одна в школьной форме, но мятой и изорванной на лице синяк, синяки на бедрах и шее, контрастом уложенные волосы. Вторая в кожанке и с банданой на голове. «Это я должна спрашивать!» — выкрикивает Сора, глядя на двоих девушек. Тут же рядом со школьницей появляется Косум, поддерживает ее и быстро осматривает. Школьница отбивается от ее рук. «Это не наша», — делает вывод Косум. «Я нашу знаю, видела. Это какая-то другая девчонка». «Да что вы говорите?» — шипит Сора. «А то мне сразу не видно, кто эта девушка и что вы тут с ней делали, извращенцы!» Она делает два шага вперед и кладет руку на рукоять меча, нависая над здоровенным татуированным самоанцем, который все еще стоит на коленях. «Да мы ничего и не делали!» — голосит самоанец. «Она сама попросила!» «Ну да!» — сощуривает глаза Сора и тычет самоанца ногой. «И рубашку сама разорвала, и синяк на лице поставила!» «Нет, рубашку и юбку ей маленькая та порвала!» — поясняет самоанец, и синяк поставила. Марика просила, чтобы как ее насиловать начнем. — Что? Ах вы, уроды! Сора прописывает самоанцу пинок в ухо, смачно так с разворотом всем корпусом, и здоровяк падает на бок. А я вот только сейчас осознаю, что это не те дроиды. На четвертый день зоркий глаз увидел, что у тюрьмы нет стены. Срываюсь с места, чтобы встать рядом с ней, подстраховать... Краем глаза вижу, как сам чай быстро успокаивает мотоциклистов, без стеснения давая им почувствовать свое физическое превосходство. С места сорвалась и Косум. Народ от нее только так во все стороны отлетает. Кто-то уже корчится на земле. Фирменный удар охотницы за фамильными драгоценностями в пах. Прощай, колокольчики. «Стойте! Вы чего творите?» Между самоанцем и Сорой вклинивается жертва насилия, раскинув руки и заградив своего насильника. «Ему же больно!» «Это стокгольмский синдром», — говорю я Соре, которая бросает на меня вопросительный взгляд. «Она в стрессе, у нее ПТСД. Ее держали тут несколько дней и насиловали, пытали и издевались. Психика не выдержала». «Бедная девочка», — говорит Сора, — «но сейчас все будет в порядке, мы выручим тебя и...» «Да пошла ты, шалава!» — выдыхает бедная девочка. «Ты зачем большому в ухо с ноги зарядила? У него и так сотрясение в прошлом году было, а ты тут со своими ножищами! Как ты, дорогой!» Она наклоняется над саманцем, и тот издает тихий стон. «Больно, да? Где больно? Вот тут? А вы чего замерли, как столбы соляные?» Поднимает она на нас взгляд. «Вызовите скорую уже, ему же плохо!» «Марика, да нормально мне, только голова кружится!» Садится на землю саманец. «Не надо скорую, я уколов боюсь!» «Бедный мой!» Девушка обнимает саманца за шею, крепко так обнимает. Глаза у него выпучиваются, но он терпит. «Это точно стокгольмский синдром?» Поднимает бровь Сора. «Как-то уж очень они близки». «Поверь мне, киваю я, в минуты сильнейших психологических потрясений все так и происходит. Жертва привязывается к своему мучителю и насильнику». «Маленькая!» — командует девушка. «Ступай, принеси мой портфель. У меня там влажные салфетки есть. Компресс ему сделаем. Третий, забери деньги у Широ и... Здравствуйте, Широ-сан!» «И тебе привет, Марикотян!» — кивает стоящий неподалеку Широ. «Твой папа волнуется, и подружка твоя тоже». «Папа потерпит», — фыркает Марика. «И Нацумитян тоже. Деньги принесли?» «Марикотян, ты же знаешь, что твои требования абсурдны. Я бы на месте твоего отца тебе по жопе надавал и домой увез. Если бы не уважаемая Сора-сан, сидеть тебе сейчас в машине с надраной задницей». «Ты только обещаешь, Широ-сан. Сколько?» 4 миллиона, это максимум. Отдайте деньги своим уважаемым партнерам и поехали уже отсюда», — вздыхает Широ. «Давайте не будем делать из этого сцены больше, чем следовало бы. И так нас уже телевидение снимает». «Третий, забери деньги, а ты, дылда, держи свои руки подальше от большого», — обращается она к Соре. «Вот не дай бог у него что в голове лопнуло, и он дебилом останется. Я тебя из-под земли достану и такое с тобой сделаю, что ты и в аду жалеть будешь». «Марика», — стонет саманец, — «ну не надо так, пожалуйста, ты же видишь». «А ты заткнись», — тычет его девушка. «Ничего не умеешь толком ни подраться, ни девушку изнасиловать как следует. Если ты хочешь быть моим парнем, надо постараться, а не получать по уху от всяких... «Шалава!» «Твоим парнем?» Лицо саманца расплывается в улыбке. «А можно?» «Нельзя! Пока ты тюфяк с салом, нельзя! Возьми себя в руки уже! Мне за тебя стыдно! Вон, отдам тебя Широ-сан, он из тебя живо мужчина сделает! Или...» Она шарит глазами вокруг и натыкается на меня. «О, Кента-кун!» «Марика-сан?» Вопросительно поднимаю бровь я. «Я не знаю эту девушку, но она знает меня. Чёртово телевидение!» «Кента-кун, ты вовремя!» — кивает она. «Отзови свою бешеную и научи моего парня настоящим мужчиной быть! Я заплачу!» «Но, Марика-сан, а ты циц!» — пинает ногой сидящего саманца девушка. Сдавленно шипит и хватается за ногу. «Ай, больно! Ногу об тебя отбила, чурбан ты неотесанный! Проси прощения!» «Извини, Марика-сан!» — лепечет здоровенный саманец. «Я больше так не буду!» «Как я и говорил», — объясняю я Сори, «в результате сильнейших психологических потрясений жертва привязывается к своему мучителю». «Вот только кто тут жертва, а кто мучитель?» — задумчиво тянет Сора, глядя, как девушка в разорванной школьной форме лупит саманца сломанным зонтиком. «С точки зрения Вселенной, это как инь и янь, — говорю я. Все мы жертвы и мучители, и...» «Ой, да не надо, Кента-кун, облажался ты с психоанализом сегодня, а? Вот признайся, — говорит Сора, положив свой меч на плечо и насмешливо глядя на меня. — Вот как на духу скажи». «Облажался, соглашаюсь я. Крыть нечем. Действительно, у нас у людей так частенько бывает, что жертва только на первый взгляд жертва, а на самом деле...» «Эх!» Девушка устает лупить саманца, и они уже обнимаются, и она уже говорит ему что-то утешительное, и здоровяк плачет. Рядом со мной становится один из людей Широ, тот самый потертый алкоголик, и достает из кармана брюк стальную фляжку, отвинчивает крышку, делает глоток, глядя на всю эту сцену, и качает головой. «Все-таки что-то серьезно не так с вашим поколением», — говорит он. «Вот в наше время...»